многозначительно покачать головой. Джейми ничего не сказал, он не знал никаких политиков. Чуть позже, когда Джейми обсуждал с Кирсти какой-то скандал в оркестре шотландской оперы, Изабелла оказалась рядом с Минти, которая взяла ее под руку и повела к камину. Изабелла заметила, что на каминной доске стало еще больше приглашений, чем в прошлый раз. Правда, сейчас она не имела возможности их прочесть, за исключением одного, набранного крупным шрифтом, вероятно, чтобы гостям было легче читать. «Я очень рада, что вы смогли прийти», — сказала Минди, понизив голос. Изабелла поняла, что этот разговор предназначен для посторонних, поэтому ответила так же тихо. «Я чувствовала, что вы хотите со мной поговорить». «Действительно хочу. Насколько я поняла, вы интересуетесь Макдауэллс. Я слышала, что вы беседовали с Джонни Сандерсоном». Этого Изабелла не ожидала. Кто-то сообщил Минди, что они с Джонни уединились в уголке на дегустации виски. «Да, я с ним говорила, я немного его знаю». А он, в свою очередь, расспрашивал людей из Макдауэллс. Правда, он когда-то там работал. «Я знаю», — кивнула Изабелла. Минди отпила из бокала. «Тогда вы не будете возражать, если я спрошу, что именно вас интересует в этой фирме? Видите ли, сначала вы расспрашиваете о ней Пола, потом встречаетесь с Джонни Сандерсоном и так далее, и это заставляет меня задуматься о том, откуда такой интерес. Ведь ваша работа не связана с финансами, не так ли? Так отчего же вас так привлекают наши дела?» «Ваши дела? А я и не знала, что вы работаете в Макдауэллс». Минти снисходительно улыбнулась. «Дела Пола тесно связаны с моими. В конце концов, я его невеста». Изабелла минуту помолчала, Джейми посмотрел в ее сторону из другого конца комнаты, и они обменялись взглядами. Она колебалась, не зная, как поступить. Она вряд ли может отрицать свой интерес, так отчего бы не сказать правду. «Да, я интересовалась», — начала она. «Но теперь все уже в прошлом». Она сделала паузу. Минти наблюдала за ней, внимательно слушая. «Я больше не связана с этим делом. Видите ли, не так давно на моих глазах молодой человек упал и разбился насмерть. Я была последней, кого он видел на этой земле, и чувствовала, что должна заняться расследованием этого происшествия. Как вам известно, он работал в Макдауэллс. Он знал, что там происходит что-то неблаговидное, а я подумала, нет ли тут какой-то связи, вот и все». Изабелла не сводила глаз с Минти, следя за воздействием на нее своих слов. Если она убийца, то сказанное равносильно прямому обвинению. Но Минти не побледнела. Изабелла не заметила ни шока, ни паники. Когда Минти заговорила, голос ее звучал совершенно ровно. «Значит, вы считаете, что от этого молодого человека избавились? Вы так подумали?» Изабелла кивнула. «Я не исключала такой возможности и хотела все проверить, но я не обнаружила никаких доказательств чего-то предосудительного». «А могу я спросить, кто же занимался подобными делами?» Изабелла почувствовала, как сильно бьется сердце. Ей хотелось ответить «вы». Это было так просто и восхитительно, но вместо этого она сказала: «Очевидно, тот, кто боялся разоблачения». Минти поставила бокал и, подняв руку, легонько помассировала висок, словно хотела ускорить ход мыслей. «По-видимому, у вас богатое воображение. Я сильно сомневаюсь, чтобы могло случиться что-то подобное», — сказала она. «И в любом случае вам не следует прислушиваться к тому, что говорит Джонни Сандерсон. Вы знаете, что его попросили уйти из Макдауэллс». «Я знала, что он ушел, но я не в курсе, чем был вызван его уход». Минти оживилась. «Возможно, вам бы стоило спросить. Он расходился во взглядах с людьми, работавшими там, потому что не мог приспособиться к новым требованиям. Все изменилось, но дело не только в этом. Его попросили оттуда, потому что заподозрили в инсайдерстве, что означает, на случай, если вы не в курсе, что он использовал конфиденциальную информацию, чтобы играть на рынке. А иначе, как бы он мог жить так, как живет сейчас?» Изабелла ничего не ответила, она понятия не имела, как живет Джонни Сандерсон. «У него есть домик в Петершире», — продолжала Минти, — «и особняк на Хэриот-Роу, а еще дом в Португалии и так далее, крупная собственность повсюду». «Но ведь никогда не знаешь, откуда у людей деньги», — возразила Изабелла. «Взять хотя бы наследство, может быть, он унаследовал состояние».